Религия немыслима без многочисленных дихотомических связей. Ей требуются верующие и атеисты, познавшие тайны и устрашенные ими. Ей нужен и Бог, и дьявол. Совершенство и относительность. Нечто, не имеющее формы, но находящееся в процессе формирования, и то, что окончательно сформировалось. Создание религии. Тайное писание Амеля. «Мы на пути к сотворению Бога», — низким грудным голосом произнес аббат Гальмирах. Бледно-оранжевое одеяние, мягкими складками не спадающее до пола, подчеркивало его смуглую кожу. Длинный нос, выступающий над узким гладким лицом, нависал над широким ртом. Коричневая лысая голова блестела, словно отполированная. «Мы не вправе знать, от какого существа или предмета будет рожден Бог», — продолжал аббат. «Им может оказаться один из нас». Он обвел глазами учеников, сидящих на голом полу аскетично пустой комнаты, залитой косыми лучами утреннего амельского солнца. Это оснащенное приборами и укрепленное заклинаниями помещение представляло собой пси-крепость. Через 11 окон, 5 на одной стороне, 6 на другой, открывался вид на крышу центрального исследовательского комплекса Амеля. Стена за спиной и точно такая же напротив аббата являли собой часть скрытой пси-машины. Испещренная тонкими коричневыми линиями, словно следами насекомых, стены светились мягким молочным светом. Ощущая всей кожей энергию, исходящую от стен, он испытывал смешанное чувство страха и вины, сознавая, что тем же преисполнены его ученики. Официально эта группа называлась «Создатели религии», но молодые служители настаивали на разрешении именоваться «Творцами богов». «Все, что я скажу и сделаю здесь, отмерено с величайшей тщательностью», — продолжал аббат. «Случайное вмешательство гибельно. Именно поэтому так скромно убранство нашей комнаты. Малейшая неточность повлечет за собой неведомое никому изменение того, что мы сотворим. Поэтому я обращаюсь к вам. Еще не поздно отказаться от участия в сотворении Бога и покинуть эту комнату». Сидящие ученики съежились под своими белыми одеяниями, но ни один не сдвинулся с места. Аббат удовлетворенно кивнул. До сих пор все шло по плану. «Известно, что опасность подстерегает нас именно сейчас, когда мы уже добились определенного успеха. В учении о пси-энергии сказано, успех в порядке возрастающих величин несет, соответственно, немалую возвратную опасность. По сути дела, мы занимаемся созданием сверхсущества. И если нам удастся создать нечто, то, как это ни парадоксально, данное нечто уже не будет являться нашим творением. Мы сами становимся созданиями того, что сотворили». Аббат вновь кивнул самому себе, словно подтверждая сказанное. «Боги возникают из хаоса, и мы бессильны управлять этим. Мы лишь знаем, как вызывать их». Внезапно он ощутил, как пересохло горло от захватившего все его существо ужаса, чувствуя нарастание напряжения в воздухе. Бог должен явиться из этого страха, но не только из него. «Поднимайтесь, испытайте чувство благоговейного страха перед нашим созданием», — выкрикнул он. «Приготовьтесь к поклонению и повиновению». «Поклонению и повиновению», — забормотали ученики. Ужас, исходящий от них, стал почти осязаем. «О да, неведомы сложности, неведом риск, неизведан путь, на который мы ступили», — мелькнула мысль у аббата. «Ткань всей нашей вселенной сплетается в эти мгновения». «Мы вызываем прообраз формы, предвестника Бога, которого мы сотворяем». Гальмирах скинул руки, разбивая потоки энергии, струящиеся из стен, закручивая их в вихрь. Связь времени и пространства оборвалась, и он увидел собственного брата Ага Эмолирдо, длинноносого, похожего на птицу, горько, без видимой причины, рыдающего на далеком Мараке. Видение растаяло, превратившись в руку человека, нажимающего на кнопку прибора зеленого цвета. Словно со стороны увидел он себя с воздетыми руками. Внезапно ученики ахнули, похолодев от ужаса. Бесконечно медленно аббат опускал руки и также медленно обернулся. За его спиной на стене пси-машины возникло чудовище Шригар, гигантская ящерица, убийца с планеты Каргон. Припадая брюхом к полу, царапая его страшными скрюченными когтями, она вползла вовнутрь. Ее дыхание наполнило комнату зловонием болота. Клювообразная пасть открылась, и раздался низкий, не принадлежащий ей, не совпадающий с движениями ее языка, голос. «Бог, которого вы сотворяете, умрет, не родившись. Всему свое время и место. Я жду. Наступит время игры в войну и стеклянного города. Придет час политиков и священников, когда убоятся они результатов своей дерзости. Все это случится во имя неведомой цели. Шригар медленно начал распадаться. Сначала голова, затем желтое чешуйчатое туловище. Теплая коричневатая лужа растеклась по полу, заливая липкой грязью ноги аббата и сидящих вокруг него учеников. Все замерли, не смея пошевельнуться, ожидая, пока исчезнет неведомая сила, пока угаснут мерцающие потоки пси-энергии.